Десятое. Тетя Рытлина ночью постучалась в Ярангу Гевинту. «К Моля до сих пор нет», — сказала она. «Как ушел рано утром, так и не вернулся». Гевинту высунул из-под одеяла помятое лицо и равнодушно сказал: «Ничего с ним не сделается, вернется». Ринтен, обеспокоенный, быстро оделся и вышел вслед за тетей Рытлиной. В Чотагине Яранге дяди Кмоля свистели носами спящие собаки. Бабушка, одетая, сидела на бревне изголовье и шептала заклинания. «Я пойду к нему навстречу», — сказал Ринтен и вышел из Яранги. На небе светила полная луна. От Яранг, домов и деревянных столбов на снег легли голубые тени. По берегам и на дне песчаной реки блестели, переливаясь, звезды. Примечание. Песчаная река, Млечный путь. Ринтен вошел под тень высоких скал. Сухой снег, шурша, катился по крутой каменной стене. Ринтен миновал древнейшее чукотское стойбище, в котором, по преданию, жили предки чукотского народа. У берега торчали вкопанные в землю большие китовые кости, похожие издали на беседующих между собой людей. Непривычно громко скрипели по снегу торбоза. Ринтен кашлянул несколько раз, и тотчас ему ответило эхо. Стало жутко. Мальчик вспомнил, что у него теперь нет амулета и некому его защитить от злых сил. Он остановился и прислушался. Если задержать дыхание, можно было услышать тихое шуршание снега и удары собственного сердца. Вдруг раздался скрип снега. Кто-то шел под скалами. «Дядя Кмоль!» — закричал Ринтен. «Моль! Оль! Оль!» — повторило многократно эхо. «Эгэгэй!» — ответил голос. Ринтен со всех ног бросился навстречу дяде. Дядя Кмоль шел, согнувшись под тяжестью ноши. «Что ты тащишь?» «Умку», — ответил дядя. «Примечание. Умка — белый медведь. С удачей тебя!» «Спасибо, Ринтен». Мальчик зашагал рядом с дядей и завел разговор, как равные с равным. «Зверь-то хорош?» «Хорош зверь. Один топленый жир у него в желудке». Не выдержав, Ринтен взмолился: «Расскажи, как ты убил его?» «Вначале убил я к вечеру трех нерп», — начал дядя рассказ. «Связал их и тащу. Думаю, долго придется идти. Прошел немного и слышу, кто-то за мной шагает, сопит. Оглянулся — медведь. Как увидел зверь, что я оглянулся, и давай бежать. Посмеялся я над ним, обрадовался. Хорошо, что убежал, всего-то у меня один патрон. Иду дальше. Слышу, опять идет. Оглянулся, а он снова удирать. Так несколько раз. Ну и решил застрелить. «Одним патроном?» — удивился Оринтин. «А что же делать?» — развел руками дядя Кмоль. «Тетя Рытлина беспокоится», — сказал Ринтин. «Ну, пока я разделывал медведя, пока закапывал в снег нерпичьи туши да медвежье мясо, вот и время прошло». Подойдя к Яранге, дядя Кмоль сбросил ношу. Ринтин присел на корточки и стал разглядывать черный кончик медвежьего носа. Тетя Рытлина вынесла полный кувшин воды, вылила немного на морду медведя и подала к молю. Долго пил дядя, а край жестяного ковшика звенела льдинка. Видно было, как по горлу глотками движется вода. Остаток дядя Кмоль выплеснул в сторону моря. В полог внесли медвежью шкуру. В нее были завернуты самые лакомые куски мяса. В ожидании, пока оттают шкура и мясо, над двумя жирниками повесили большие котлы. Дядя поел и сразу же уснул. Ринтин не уходил. Не каждый день в Улаке убивают белого медведя. Долго тянулась ночь. Голова Ринтина то и дело стукалась о колени, но о том, чтобы лечь, он и не думал. Не спала и тетя Рытлина. Она развернула оттаившую медвежью шкуру, вынула мясо и наполнила котлы. Мелко нарезанным салом и мясом она начинила чисто вымытые кишки и поставила варить. Едва забрежил рассвет, проснулся дядя Кмоль. Ринтин отправился созывать гостей. «Позови и учителя Татро», — сказал дядя Кмоль. Ринтин не удивился. С тех пор, как открыли ликбез, и взрослые улакцы начали учиться грамоте, Татро стал таким же уважаемым человеком, как какой-нибудь старый опытный охотник. В каждой яранге Ринтин топтался в чотагане, чтобы его услышали в пологе, и громко говорил: «Удача посетила дядю Кмоля. Приходите и воздайте должное хозяину ледяных просторов, Умки». Так Ринтин добрался до учительского дома. Дом был выстроен недавно, и Ринтину никогда не приходилось в нем бывать. Мальчик несколько раз обошел дом. Только в одном окне горел свет, но кто сидит в комнате, невозможно было узнать. Морозный узор разрисовал стекло. Ринтин все же прижался лбом к холодному стеклу, чтобы разглядеть, как вдруг услышал сзади скрип снега. Ринтин оглянулся. Перед ним стоял Татро. «Ты что здесь бродишь?» — с удивлением спросил Татро. Ринтин растерялся и тихо сказал: «Удача посетила Ярангу дяди Кмоля. Приходите и воздайте должное хозяину ледяных просторов, Умке». «Спасибо!» Татро понял, о какой удаче говорил мальчик. «Приду. Когда можно приходить?» «Сейчас», — ответил Ринтин, убегая. В пологе у дяди Кмоля уже собрались старики. На широком блюде кэмэны лежала душистая исходящая пара медвежья мяса,